Глава 9. Правда. Скрываться Эрихард готовился. В оранжереях нас ждали пледы, походные подушки и корзина с фруктами, мясом, сыром и вином. За мой успех! Эрихард поднял бокал. Я же тихо порадовалась нашедшейся бутылке воды. Пол жизни бы сейчас отдала за возможность сходить в душ, но таких удобств здесь, конечно, не наблюдалось. Разве что под поливочную систему залезть. Оранжереи скорее напоминали крытый сад с деревьями и цветами, привезенными из самых отдаленных уголков. Я нашла пальмы точь-в-точь, как те, которые растут на побережье, где прошло мое детство, и уговорила Эрихарда перетащить пледы туда. Из незаметных, но мощных динамиков звучали птичьи голоса. Система кондиционирования время от времени обдавала нас порывами влажного ветра. Но самое невероятное, что это место скрывалось прямо во дворце, и обычные жители Тенерры не могли сюда попасть. Невообразимая жестокость. Я с удовольствием потянулась, наслаждаясь жарой. Как же мне хорошо! Новоиспеченный Орлорд, увы, не мог похвастаться тем же. Я вспомнила, что к жаре и духоте он не совсем привычен еще раньше, чем что-то случилось. Подбирала в уме слова, чтобы не подумал, будто я подозреваю у него какую-то слабость. И тут он сжал зубы, а вокруг брызнули искры. «Эрихард!» Медленно вдохнул и выдохнул. «Спокойно», — прохрипел Орлорд. «Все под контролем». «Ага». По побелевшим губам и видно. Вперемешку с искрами в воздухе кружились хлопья снежинок. «Здесь слишком жарко для тебя?» – осторожно предположила я. «Нет, всего лишь последствия принудительного ускорения регенерации», – простонал жених, сдерживаясь изо всех сил. «Избыток силы выходит». Плед рядом с ним покрылся ледяной корочкой. «То есть магия?» «Ну да. Той самой магии, которую ледяные вполне себе сбрасывают естественным путем, взаимодействуя в спальне со своей Тенной. Вот засада. Ледяная в лучших традициях Тенерры. Я неправильная Тенна, и со мной такой вид взаимодействия в принципе невозможен. А у этого конкретного мага лишней силы хватит, чтобы смести весь дворец». Дыхание сбилось. «Почему? Вот почему я в последнее время постоянно попадаю в безвыходные ситуации?» Ответа в природе не существовало, и мысли на секунду затихли. Чем и воспользовались чувства. Они нахлынули бурным потоком, сносящим все на своем пути. Жар и холод, который ему противится. Почти нестерпимое давление изнутри. Искры, обжигающие кожу. Досада, раздражение, укусы совести, едкая ненависть, нечто сильное и головокружительное, пока не названное, но такое, что точно не хочется прекращать. Немного страх. Стоп, это не мои чувства. Ах да, я же эмпат. Главное не думать, как выяснилось. Я окинула лежащего на пледе мужчину долгим взглядом. Подожди. «Сейчас пройдет». Эрихард истолковал его по-своему. «Я постараюсь сдержаться». Недоверчиво сморщилась и сама не поняла, как оказалась сидящей на нем. Ошарашенное выражение лица, когда я рванула рубашку, стало лучшей наградой. Так, мысли в сторону. Чем их меньше, тем меньше страхов. Наверное. В конце концов, он уже трогал меня. Даже целовал, и ничего не умерла. Я резко выдохнула и внутренним усилием заставила себя опустить ладони на широкую грудь. Ох, как отключить голову? Слабое тепло и колючие искры. Ну вот, ничего страшного не происходит. Пока. Я прикрыла глаза и осторожно погладила кожу под ладонями. И подпрыгнула, когда Эрихард втянул в себя воздух. «Лежи спокойно», — шикнула на этого неугомонного. «И убери руки, иначе убегу». загребущие конечности, уже устроившиеся у меня на бедрах, исчезли. «Небо, это вообще я делаю?» Понемногу чужие давящие эмоции начали возвращаться. Колкие искры липли к ладоням, жалили и исчезали. Эрихард уже дышал ровнее. «Получается». С довольной улыбкой я запрокинула голову и чуть прогнулась в спине, расслабилась, полностью открываясь, позволила его магии пройти сквозь меня и выплеснуться, не причиняя ничему вреда. Зудящие веки разлепила ближе к утру. Меланхолично отметила про себя, что страдать осталось всего 5 дней, и как-нибудь уж я их протяну. Однако никаких эмоций эта мысль не принесла. Я чувствовала приятное опустошение. Ну и все. Ладно, не все. Себе можно не врать. Слегка покусывало любопытство, каково бы было, если бы мы с Эрихардом на самом деле занимались тем, чем должен заниматься переполненный магией ледяной со своей Тенной. Смешно и немного стыдно. Спасает лишь то, что мысли никто не может подсмотреть. Взгляд скользнул по спящему жениху. Вроде бы ему правда полегче. Хотелось есть и в душ, но день в тепле и среди необыкновенных цветов немного примирял с действительностью. В оранжереях мне нравилось, еще бы камеру в руки. «Доброе утро, Снежность!» Совсем не сонный голос заставил меня подпрыгнуть. «Приготовься, нас ждет насыщенный день!» Я думала, мы прячемся. Нет, он точно спал еще минуту назад. Видимо, умение быстро просыпаться осталось со времен стали. «Прячемся», — кивнул Эрихард, завораживающе глядя на меня. А я заспанная, растрепанная, и где бы добыть расческу? «И ждем, когда Нейл выкрадет Дитса из больницы и доставит к горку». «Что?» Мысли о расческе дружно вывалились из головы. «У меня нет времени ждать, пока он очухается», — безжалостно бросил Орлорд. «Тем более, что может и сдохнуть». Тенерцы все такие, жестокие и бесчувственные. Но почему именно с этим тенерцем я постоянно попадаю в ловушку под названием «Он другой»? «И что ты ожидаешь из него вытащить?» «Посмотрим». Эрихард прикрыл глаза. «Как ни крути, он единственный остался из участников тех событий. С дядей я много раз пробовал, ничего узнать не получилось. Не Кронса же пытать. Идея в целом нормальная, но я не уверен, что ему известна правда». Хотела сказать, что этой вожделенной правды может вообще не существовать, но прикусила язык. Вчера я ощущала эмоции Эрихарда как свои собственные. Застарелые боль, беспомощность и ярость. Это то, что помогало ему выживать долгие годы. Нейл все не объявлялся, и часа 2 я осуществляла свой план. А именно, гуляла среди цветов, наслаждалась их ароматами и веянием ветра. Иногда позволяла себе забыть, что он не настоящий. Десятки видов роз, которым был отведен целый сектор. Невероятное разнообразие пальм. Мое сердечко покорила одна, совсем крошечная, с маленьким декоративным ананасом сверху. Прелесть росла в жизнерадостно-желтой катке, и у меня пальцы чесались от желания унести ее с собой. Опять смешно и стыдно. Не хватало еще клептоманкой заделаться. Орхидеи я рассмотрела еще вчера, поэтому сразу пошла в сектор вересковых. Совершенно не подозревала, что их существует так много разных. Дальше были лилии, от одуряющих ароматов которых сразу начало мутить. И я почти бегом удрала к азалиям. Путь мой лежал к замеченным вдалеке ягодным кустарникам, а намерения были вполне очевидны. Но что-то пошло не так. Страх. Раскаленный, разъедающий кожу, жидким огнем ползущий по венам. Застарелый, уже почти светший с ума. Я захрипела. «Лана?» Не прошло и доли мгновения, как Эрихард стоял рядом и держал меня за плечи. «В любой момент он может сюда прийти», — шевельнулись губы в полном отрыве от сознания. «Кронс?» Эрихард крепко обнял меня, заставил прижаться щекой к своей груди, а его пальцы запутались в волосах и успокаивающе гладили. «Ну, что ты опять придумываешь? Мы следили за этим местом, проверяли безопасность. Он вообще здесь не бывает». Стоило глотнуть воздуха, как с меня будто одеяло сдернули. Пришло понимание. Это был не мой страх. Остатки чужого. Давние. Так странно. Вспышки картинки смотрела, уже прекрасно понимая, что это не про меня. А все равно. Каждое касание ощущала кожей. Будто это происходило со мной. В тот момент я была ею. Эмпатия все-таки не самый приятный дар. Дали бы мне возможность выбора, взяла бы что получше. «Он построил оранжереи для жены», — говорил тем временем мой орлорд, в то время как его пальцы запутались в моих волосах и осторожно массировали затылок. «Кстати, она тоже была из Ферны. Скучала по дому и, как водится, мерзла. Лулианна умерла через несколько месяцев после моего отца. Если честно, я ее и не помню». Картинка сделалась четче. Пазл сложился. «Он ее бил!» Я облизала губы и не без досады обнаружила, что они иссушились и потрескались. Ненавижу чужие эмоции. Ей было плохо здесь. Она мечтала вырваться, сбежать. Эрихард резко отстранился, но не отпустил и пристально всмотрелся в мое лицо. «Лана!» Я случайно вляпалась в остатки ее эмоций. Над красными азалиями их много, как кровавый туман над цветами. И я вижу отдельные сцены. Выложила ему все как на духу, а уже потом задумалась, стоило ли. Я не сразу поняла, что это чужие страхи. Прости. «И часто ты ловишь остатки ощущений от места?» «Первый раз». Секунду вообще ничего не происходило. Потом Эрихард подхватил меня на руки и решительно куда-то зашагал. Вокруг кружились хлопья снежинок, что свидетельствовало о бушующей в душе ледяного мага буре. Впереди нас неслась поземка, а позади оставалась покрытая инеем дорожка. Я растерялась, но лишь на миг. А потом... «Эрихард, не морозь цветы! Слышишь?» Даже по плечу его стукнуло. Все равно, что с ледниковой глыбы разговаривать. «Пусти меня! Поставь, кому сказала! Терпеть не могу, когда меня вот так вот хватают! Куда ты меня несешь?» Дыхание закончилось, и горло разболелось окончательно. Одновременно было стыдно и смешно. «Это вообще нормально?» «Туда, где ты случайно не схватишь чужой боли», — наконец изволил ответить жених. «Лана, Снежность, прости, что притащил тебя сюда». «Серьезно?» Обняла его за шею и мысленно удивилась, как легко мне это далось. «Ты не мог знать», — прошептала и поморщилась. Горло проходить просто так не собиралось. «Не уверена, что такое место вообще существует. Мне придется научиться справляться с этим». Остановился. Наконец-то. Правда, посмотрел так, что впору было всерьез забеспокоиться, как бы не оказаться запрятанной в какую-нибудь герметичную капсулу, подальше от любых внешних раздражителей. Но Эрихард поставил меня на ноги и выругался. Так что у меня уши чуть не отвалились. И полез в телефон. Оказывается, у него был чистый телефон. «Ну да, должен же Нейл куда-то позвонить». «Что?» Не спросила ничего конкретного, но как бы напомнила, что тоже желаю быть в курсе событий. «Пытаюсь узнать, куда был настроен переход в ночь, когда погиб отец». «Узнал», судя по очередному ругательству. Я не торопила, ждала, пока сам расскажет. Что расскажет, не сомневалась. От догадок, вполне четко оформившихся в голове, тоже не отмахивалась. «В Ферну». наконец выдохнул Эрихард. «И знаешь что? Нита с Лулианной еще до переезда в Тенерру были дружны». «Неожиданно. Хотя не так уж и неожиданно, если подумать. Возможно, твой отец и Нита не пытались сбежать, а помогали Лулианне», — осторожно поделилась измышлениями с женихом. «Я почти в этом уверен», — поддержал он. «И тогда преследовал их не дядя, а Кронс». Ровно в этот момент пришло сообщение от Нейла. Он выкрал бессознательного Дитца и вместе с ним летит к горку. Перемещаться в вихре мне не нравилось, но Эрихард делал невозможное, поэтому я не жаловалась. Тем более, что на месте горк пожертвовал нам старенький слоттерс своей покойной бабушке, а его соседка добыла неприметную одежду рядовых горожан. «Хорошо, когда есть друзья». Я тронула напряженного Орлорда за плечо. «Предпочитаю иметь дело с людьми, ведомыми корыстными мотивами», — отозвался он, не глядя на меня. «Если я все-таки стану Кронсом, они рассчитывают получить теплые места рядом. Вечно забываю, что это Тенерра». Я медленно выдохнула и оставила его в покое. Эрихард гипнотизировал взглядом штуку, которую в прошлый наш визит я нарекла холодильником. Она чуть слышно гудела. Тип внутри никаких признаков жизни не подавал. Вот не завидую я ему. Или его сейчас прикончит изобретение горка в попытке активизировать все силы организма, или он попадет в лапы Эрихарда. Не возьмусь угадывать, что хуже. Гудение смолкло. Вспыхнули и погасли какие-то лампочки. Не дожидаясь каких-либо действий со стороны хозяина квартиры, Эрихард выволок свою жертву из регенератора и бросил на продавленный диван в коридоре, тот самый, на котором я в прошлый наш визит провела ночь. Веки Дитца дрогнули. Видимо, все-таки получилось. Он пришел в себя. «Сейчас я задам тебе один вопрос», — навис над ним Эрихард. «И ты на него ответишь честно. Готов?» Дитц растерянно моргнул, силясь понять, где это он и что вокруг происходит. «Он прошел полный снежный круг. Понимаешь, что это значит?» Нарисовался за спиной друга Нейл. «Считай, сейчас проверяется твоя верность новому Кронсу». Если Эрихард и удивился такой уловке, он не подал вида. Допрашиваемый медленно кивнул. «Правда, что мой отец помогал бежать из Тенерры Кронстьере Лулианне, а их преследовал Кронс Арнорх Бристонский?» Эрихард в самом деле уложился в один вопрос. «Он не преследовал. Он запустил Граи из боевого слоттерса», — выложил правду Дитц. «Фактически взорвал их». «Граи — это оружие, я где-то читала». Намертво сжатые в кулаки пальцы Эрихарда побелели. «А потом?» — подхватил нить допроса Нейл. «У него случилась истерика», — уже бодрее продолжил рассказ Дитц. «Но исправить что-то было уже нельзя. Тогда Арнорх попытался замять дело легендой о взаимной страсти твоего отца к Ните Талайской. А о смерти Кронстьеры объявили лишь через несколько месяцев». Медленного кивка в своем исполнении Эрихард будто сам не заметил. Рассказ полностью сходился с его воспоминаниями. «Что теперь со мной будет?» — озаботился собственной судьбой пленник. «Вы меня отпустите? Или как?» Но Орлорд более на него не смотрел. «Обеспечь его изоляцию до моей встречи с Арнорхом», — приказал он Нейлу. «Если все пройдет хорошо, потом отселим его куда-нибудь в пустоши. И пусть живет. Я буду куда более милостивым правителем, чем привыкла Тенерра». «В пустоши? И это у них милость?» Мы уже направлялись к выходу. «То есть как будешь? Разве ты не уже?» — вопил где-то позади Дитц. Ты меня обманул, подлый мальчишка!» Занятно, что я не перехватывала его эмоций, ведь их сейчас явно было с избытком. Не то чтобы мне хотелось, но неуправляемость способностей откровенно пугала. Нейл спустился с нами на парковку, чтобы показать, какой именно Слоттерс теперь наш. «Как там дома?» Новоиспеченного Арлорда это все-таки интересовало. «Тьера Ильмара рвет и мечет, но уже планирует ремонт в башне Алай», – бесстрастно отчитался Нейл. «Сказала, пока тебя нет, все вопросы будет решать она. Семья и приближенные в шоке и ждут, как проявит себя новый глава». Пришли. Когда-то этот Слоттерс был красным, но от тех времен остались лишь воспоминания на дверях. «Передай моей матери, что переделывать что-то в башне вправе только моя Тенна», – холодно бросил Эрихард. «Не она. По-моему, ты слишком жесток с ней», – заметил Нейл, передавая другу ключ. «Все-таки она любит тебя и беспокоится. Я сам решу, как и с кем поступить. Лана, залезай». В носу сразу же зачесалось от спертого воздуха. Зацепившись за потрескавшуюся кожу сиденья, я сделала длинную затяжку на кофте. Зато мы не вызывали лишних подозрений. Наверное. «Осуждаешь?» Эрихард истолковал мое молчание по-своему. «Диец не так уж и виноват. Он не мог отказать Кронсу. И Налан не мог». «Выходит, что так», — согласился Эрихард и покосился на меня с интересом. «Так ли необходимо отправлять его на смерть в стылые пустоши?» Почему он улыбается? «Лана, в пустошах прекрасно живут», — пояснил Эрихард. «Разводят лошадей, добывают снежные бриллианты, ухаживают за магическими линиями и потоками, контролируют уровень мороза. Я найду его семье какую-нибудь обязанность, не беспокойся». «Живут? В их диком холоде?» Слова закончились. Как много, оказывается, мне еще неизвестно о Тенерре. Ветка царапнула по крыше Слоттерса. Неприятный звук заставил меня проснуться. Мы как раз садились, а вокруг не было видно ничего. Сплошная темнота. Я пошевелилась, принимая чуть иное положение, и совсем не удивилась, обнаружив, что Эрихард вновь укрыл меня курткой. Собиралась бы остаться в Тенерре, предложила бы ему для таких случаев держать в Слоттерсе плед. Стоп, о чем я вообще? Огни на приборной панели погасли. Без их света удалось различить лес за темными окнами. На заднем сиденье стояла корзина, из которой торчала бутылка воды и нос длинного тонкого батона. Хрустящего, подозреваю. Желудок свело от голода. «Идем в дом?» – с улыбкой предложил жених. «Где это мы?» Я послушно выбралась из Слоттерса и сразу же оказалась по колено в снегу. Эрихарду пришлось перегнуться через мое сиденье и немного поколдовать. Среди белоснежных завалов передо мной обозначилась слегка подсвеченная дорожка, ведущая к дому, да, старому каменному и куда меньшему, чем родовое гнездо, и гораздо более запущенному. «Наследство отца», — пояснил жених, в одной руке неся корзину, а другой придерживая меня. Дорожка оказалась скользкой. Дверь со скрипом открылась, стоило хозяину приблизиться. «Магия! Ему этот дом достался от кого-то из дальних родственников, но к их с матерью знакомству отец уже жил в Редстауне», — продолжал Эрихард. «Нам же убежище как нельзя кстати. Вокруг намного миль ни души». Стоило переступить порог, как паутина облепила лицо. Я вскрикнула и начала отфыркиваться. Свет все не включался, пришлось Эрихарду создать несколько светящихся комочков. Лично я уже не уверена, что в этом убежище будет комфортно. «Электричество не работает», — с еле уловимым разочарованием сообщил жених. «Зато есть печь, коллекция старинного оружия и уникальное магическое явление на заднем дворе. Лана, входи уже. Поверь, тут не так плохо. Плюс пыль, затхлый запах и, возможно, еще какие-то насекомые. Преувеличенный оптимизм я оценила и окончательно скисла. Может, лучше переночуем в Слоттерсе? Вместо ответа Арлорд вызвал порыв ветра, который стремительно пронесся по всему дому. Что-то разбилось, что-то затрещало, с грохотом треснуло окно. Последнее, конечно. Эрихард сразу поправил магией, после чего победно уставился на меня. Ну вот, больше не пахнет. Зато холодно так, что сейчас зубы начнут стучать. Обмен одинаково недовольными взглядами занял с минуту. Наконец, так и не дождавшись от меня нужной ему реакции, Эрихард проворчал. Лана, Снежность, ты в курсе, что когда твой мужчина совершает что-то хорошее, его можно хвалить? Обязательно использую этот прием, когда заведу отношения. Не стоило этого говорить, но я уже ляпнула. Ожидала чего-нибудь грубого, но Арлорд сдержался. Вот и ладно, проехали. Кухню нашли интуитивно. Там не было привычной техники, а мебель поражала громоздкостью. Но главное, я впервые в жизни увидела огромную печь, от которой старинная система отопления расходилась по всем двум этажам. Ничего себе! Невероятно, что это где-то еще сохранилось. «Дай, пожалуйста, телефон», – попросила, чувствуя, как от нетерпения дрожат руки. «Зачем тебе?» – напрягся Ледяной. «Я опять осталась без камеры». Других объяснений ему не потребовалось. Рука ощутила прохладную тяжесть. Не скрывая восторга и охватившего меня возбуждения, я приготовилась провести несколько весьма приятных минут, но Эрихард явно не был согласен, чтобы о нем хоть ненадолго забыли. «Скажи, что ты сумеешь ее включить и разогреть нам еду», – затребовал он. «Я?» «Ну, ты же здесь, женщина!» «Которая выросла в жарком курортном городке, а потом жила в современной квартире с удобствами, а не в ведьмином домике, запрятанном в лесной чаще». Поединок взглядов он проиграл. Впервые. Расплачиваться, правда, все равно пришлось мне. Эрихард отобрал у меня телефон, нашел в местной сети информацию, как пользоваться старой печью, вместе с системой обогрева, и все сделал сам. Мне оставалось только наблюдать с приоткрытым от восторга ртом. Живой огонь в Тенерре никогда не жаловали, поэтому в одной из хозяйственных построек держали камни, которые, если выплеснуть на них воду, раскалялись и мерцали алым. Не только тепло, но еще и необычно. «Ну что, будешь моей лесной ведьмой?» — коварно спросил Эрихард, покончив с делами. «Не могу», — мотнула головой я. «Почему?» — спросил серьезно. «Шутка все, но сердце пропустило удар. Потому что я уже твоя принцесса. Или Тенна. И кто там еще? Хоть и временная, но почти настоящая». Это оказалось интереснее, чем я предполагала. И очень мне помогло. «Пока дом прогревается, идем покажу кое-что». Эрихард потянул меня за руку. Задняя дверь выпустила нас в довольно просторное пространство, обсаженное вечно зелеными растениями. Огоньки, наколдованные Эрихардом, давали минимум света, необходимый для того, чтобы не свернуть шею на скользкой и крутой тропинке. Судя по тому, что он вернул мне телефон, мне будет что поснимать. Ну-ну, посмотрим. Самоуверенного Арлорда хотелось осадить полным равнодушием, но я увидела уникальное магическое явление, которое он упоминал, и не смогла сдержать восторженный возглас. Водопад! Это был настоящий водопад! Только воду здесь заменяло что-то серебристое, мерцающее, пульсирующее и совершенно невесомое. Магия! Дорожка почти вплотную подходила к краю обрыва. Никаких ограждений, никакой защиты. Никакой безопасности. Бурный поток силы падал на огромное расстояние вниз, освещая раскинувшуюся там долину, а сам уходил в землю. Снега видно не было, лишь черные гладкие камни причудливых форм. Некоторые из них серебрились. Пожалуй, это самое красивое, что я видела в Тенерре. Даже красивее хельского сияния. Единственное место, где поток выходит на поверхность, вторил моим восхищенным мыслям Эрихард. Больше того, виден человеческому глазу. Повезло, что в его временном телефоне много памяти. Я оторвалась по полной, наснимала сотни кадров с водопадом, домом, печью и необычной заменой огню, старой мебелью и даже коллекцией оружия, принадлежащего кому-то из предков Эрихарда по отцовской линии. Остановилась только когда пальцы перестали нормально гнуться. Повсюду следовавший за мной жених улыбался. Переместившись в кухню, мы напали на ужин. Подогретый мясной пирог, потом порезанный плесневелый сыр, кусочки дыни и вино. Я отступила от правил и тоже сделала глоток. «Ты на меня плохо влияешь», — укорила жениха. «То есть скоро можно рассчитывать и на поцелуи?» — провокационно прищурился он. «И на ночь любви тоже?» Слова словами, но под жгучим взглядом, замершим на моих губах, я покраснела. «Дурак!» Эрихард бесстыже рассмеялся. Несмотря на его попытки дразнить и мои защищаться, вечер получился приятным. Камни уютно потрескивали, как огонь и в то же время иначе. Сытость приятной тяжестью расплылась по телу. Я предвкушала ночевку на кровати с резными столбиками и настоящим пологом, как принцесса из сказки. А о проблемах подумаю завтра. Сейчас слишком хорошо, чтобы помнить о них. Было, пока рядом с домом не грохнуло. Вся моя эмпатия оживилась и взвыла сиреной. Опасность! За окнами показались огни. Похоже, к нам пожаловали сразу несколько слоттерсов. Вряд ли с дружественными намерениями. Как минимум три из них боевые и оснащены граями. «Выходим через заднюю дверь!» Эрихард схватил мою куртку и потянул меня за руку. «Они могут попытаться взорвать дом!» «Неужели Кронс опустится до таких топорных методов?» Глупый вопрос. «Как они нас нашли?» пропыхтела я, делая три шага, в то время как Эрихард делал один. «Подозреваю, все эти нерцы мыслят примерно одинаково», — криво усмехнулся жених. «Не все. Эрихард хотя бы боролся честно». Слоттерс остался по ту сторону дома, а пешком вряд ли далеко уйдешь. Сонный организм протестовал против того, что его пытаются куда-то тащить. Даже думать получалось с трудом. Но стоило нам выйти из дома, как глаза резанул яркий свет. «Торопитесь?» — прозвучал слегка высокомерный голос. «Кронс Арнорх», — без капли почтения констатировал Эрихард. «Не ожидал, что вы почтите наше скромное убежище своим визитом. Думал, у вас достаточно прихвостней, готовых сделать всю грязную работу за вас. Иногда приятно сделать все самому». Болтовня служила отвлекающим маневром с обеих сторон. Магия на кончиках пальцев вспыхнула у обоих, но первым ударил Эрихард. Секунду спустя стало ясно, что ему позволили это сделать. Кронс охнул и потер грудь. Сам же Эрихард отлетел на несколько шагов назад и ударился спиной о закрытую дверь дома. «Теперь ты знаешь мой маленький секрет. Любое обращенное против меня заклинание навредит в первую очередь тебе. Захочешь убить меня — погибнешь сам. Это защита, которую Тенерра дает своему правителю. Не скрывая удовольствия, поведал нам Кронс. Неприятный сюрприз, правда? Занятый тем, чтобы продышаться, Эрихард пока ответить не мог. Чем не приминул воспользоваться его противник. «Невеста пойдет со мной!» Едва прозвучали эти слова, сопровождение Кронса смело настоящим бураном. Однако проклятая магия Тенерры делала правителя неуязвимым для нападок любого из своих подданных. Арнорх не просто удержался на ногах, но и схватил меня за руку. «Эрихард! Лана!» Снежное марево застилало все вокруг. Я его даже не видела. Попытка вырваться даже мне самой показалась смешной. Против взрослого мужчины я была беспомощнее котенка. А он еще и дар использовал, сотворив браслет из ледяной корочки у меня на запястье. Холод, переходящий в боль, заставил меня закричать и, кажется, ненадолго потерять сознание. Очнулась уже в Слоттерсе. В летящем Слоттерсе. Задача продержаться несколько дней до возвращения домой начинала казаться проваленной.